Окно оставила приоткрытым для кота и направилась в деревню. Погруженная в свои мысли, она не обратила внимания, когда проходила по главной улице на молодого мужчину в дверях гостиницы. А между тем он здорово здесь выделялся, был богато по-городскому одет и, в отличие от Фиби, сразу заметил ее и понял, что она не из местных. Заметил и спросил у мужчины, стоявшего возле винной бочки —